Скала содрогнулась от очередного землетрясения, и чудовищный грохот разбушевавшейся подземной стихии долетел до верхней площадки. Никто из деймов даже не повернул головы. Настолько привычны стали подземные катаклизмы. Просто лишнее свидетельство дурного настроения правителя. Действительно, Ат-Баяк, четвертый, изволит гневаться. И было отчего. Ему только что доложили о провале акции воздействия. Исторический ход цивилизации на Зялме остался неизменным и прибудет таковым в ближайшие 14 лет. Лишь через 14 лет им вновь предоставится случай, но тогда, скорее всего, будет уже поздно. Словно добрый рок оберегал этот мир. Все было рассчитано и, казалось, все предусмотрено, и тем не менее операция сорвалась. Никто из советников даже приблизительно не представлял себе масштабов нависшей над ними опасности. Если бы не цикличность прохода на Зялму, он бы немедленно бросил туда два или три легиона, не останавливаясь ни перед какими жертвами. 4000 лет они наблюдали за этим миром, не подозревая, какая страшная опасность вызревала для них на Зялме. И вот теперь, похоже, опоздали. «Во всех подобных операциях у нас всегда был запасной вариант». «Это так, великий!» Личный советник Баксияк затенил лицо сгибом крыла, дабы подчеркнуть свою особую печаль. «Жесты, слова, тысячелетняя лесть. Ничего не изменилось и никогда не изменится. Возможно, именно поэтому они в конце концов проиграют». Ат-Баяк вытянул 3 длинных суставчатых пальца, заканчивающихся острыми прямыми когтями, и почесал переносицу. Слова их советников приходилось вытягивать клещами, и он пожалел, что это не настоящие клещи. Слишком хлопотно, слишком противно. Впрочем, и так не лучше. «Ну что там с этим вариантом? Он тоже не сработал?» «Этим занимался Вилаяк. Ты вызвал его?» «Он здесь, великий. Прикажешь позвать?» «Позови». В Дейме, вошедшем вслед за распорядителем приемов, чувствовалась провинциальность. Он даже не затемнил крылом нижнюю половину лица. Кому они раздают ответственные задания? Вот этой деревенщине? Дейму третьего ранга? Придется взяться за Ага Буза. Похоже, он слишком увлекся расследованием дворцовых сплетен и забыл свои настоящие обязанности. «Расскажи, что тебе поручили», – как умел доброжелательно промолвил Ат-Баяк. И все равно его голос под сводами радужного зала прозвучал мрачно, словно погребальный звон. «Мне поручили завербовать или похитить зялмянина по имени Гравов». Вилаяк замолчал, и правитель знал, что теперь он будет молчать до следующего вопроса, даже если ждать понадобится 1000 лет. Ат вздохнул и продолжил допрос. «Ты знал, почему выбор пал именно на этого зялмянина?» «Нет, великий». «Ну, конечно, этого он мог и не спрашивать. Его указание на то, чтобы при выдаче задания исполнителю объяснялась хотя бы его суть, систематически не выполнялись. Традиции. Государственная тайна. Если каждый дейм будет знать, что ему надлежит делать, управление имперских тайн рискует остаться без работы». «Как прошла реконструкция личности?» «Психостологи оценили, она удалась, хотя...» «Ну что ты замолчал? Говори». «Я не психостолог, великий, я всего лишь куратор. Пользуясь своей привилегией воина в первой категории, ибо только они могли говорить, не дожидаясь прямого вопроса правителя, вперед вышел Бат Янг, главный имперский психостолог. Иногда встречаются трудные случаи. Слишком сильная личность изменяется не так пластично, не так постепенно, как это надлежит. Изменения тогда происходят скачком, и новое качество может проявить себя слишком полно». «Говори ясней». «Изменяемый так полно воплотился в новое, внушенное ему состояние, что совершенно забыл о прежнем». «Ну и что же?» «В таком случае с ним очень трудно поддерживать контакт. Центры подсознания закрываются». «Так откройте их». Это невозможно. Изменяемый введен в операцию, задействован в новой роли на Зялме. Этот мир недоступен прямому воздействию еще 14 лет. Это я знаю без вас. Грохот подземного удара был страшен. Дворец зашатался, но выстоял. Со стен посыпались отколовшиеся изумрудные пилястры. С минуту успокаиваясь, Ад думал. Итак, они в ловушке. Воздействие на ключевые моменты истории Зялмы не удалось, и в ближайшее время, видимо, не удастся. Если она пойдет своим ходом... Дворец зашатался от нового удара. Ад сдержал гнев и продолжил мысль. Если она пойдет своим ходом, то экспедиция корабля «Зялмян» к Ангре все-таки состоится. Корабль достигнет цели, и планеты завладеют зялмяне. Сначала только Ангрой, а потом, раскрыв ее тайну, они пойдут дальше. Тогда их уже не остановить. Рано или поздно придет очередь Яи. Им начнут диктовать правила игры. С них, возможно, потребуют для начала сдачи завоеванных и освоенных миров. «Позовите предсказателя!» – сдерживаясь, прорычал Ад, стараясь не причинить дворцу новых разрушений. Двери распахнулись почти сразу, словно главный предсказатель ждал за ними вызова уже несколько часов или тысячелетий. Возможно, так оно и было. Молодого демиурга украшала новая кожа с черными матовыми чешуями по всей поверхности. Лишь золотое ожерелье с рубином, опоясавшее тощую шею, выдавало в нем принадлежность к касте великих. Поскольку большинство предсказаний на Яе, в отличие от других миров, сбывалось, этой касте не требовалось рекламировать свои достоинства чрезмерным грузом драгоценных украшений. «Я хочу знать, что будет, если мы проиграем Ангру». «Этого нельзя допустить, Великий. После этой развилки будущее становится неуправляемо». «Ни одного возможного воздействия?» «Мелкие частные изменения. Цивилизация распадется на множество сообществ, каждая из которых пойдет по собственному пути развития. Мы не сможем контролировать их всех. К тому же их могущество возрастет настолько...» Ад устало махнул рукой, приказывая демиургу замолчать. Каким будет их развитие, он знал и без предсказателя. Они пошли странным, необычным путем, эти зелмяне. Их техническая цивилизация долго казалась всего лишь курьезом, извращением, заранее обреченным на скорое разрушение. Такие цивилизации возникали не раз и всегда кончали какой-нибудь катастрофой. Однако зелмяне почему-то выстояли в самый сложный период, когда атомная война готова была вспыхнуть каждую секунду. Почему Дэймы не вмешались тогда? Это было так просто. Но возможности предсказателей не беспредельны, и никто не мог предвидеть, во что обратится этот молодой развивающийся мир. Они с улыбкой наблюдали за ним, предвкушая его развал и огненный конец. Великие провидцы Вселенной. Когда надо, они умели ждать долго, и вдруг оказалось, что ждать больше нечего. Зялма благополучно миновала опасную фазу и пошла дальше по нехоженному пути могущественной технической цивилизации. Зялмяне построили звездолеты и стали ломиться сквозь пространство. Эти варвары прошибали его своими таранами, основывали новые колонии, плодились и размножались. И вот теперь час пробил. Они представляют собой прямую угрозу Яи, если немедленно не пресечь их экспансию. Его мрачный, могучий мозг боролся с возникшей опасностью, искал обходные пути. «Перешлите Гагаягу мою волю!» Ритуальная фраза для воинов второго ранга. Ад никогда не забывал привилегии имен своих подданных, помнил все оказанные ему услуги, просчеты глупцов и козни слишком властолюбивой знати. Может, поэтому он жил и правил Яей так долго? Сколько именно? Он глянул вниз, туда, где его ноги, давно уже превратившиеся в могучие корни, пробили пол и несколько тысячелетий назад вросли в почву планеты. Теперь он питался ее соками и составлял с ней единое неразрывное целое. Иногда вынужденная неподвижность казалась ему несколько неудобной, но в большинстве случаев его устраивало все, что не мешало думать.